Но когда бываю пьян, зрение обостряется. Я сам не знал, что бываю пьян, покуда мне не сказали. И все же работу необходимо продолжать. Вот она, можешь поглядеть, если хочешь. Он указал на почти готовую меланхолию, ожидая изъявлений восторга. Торпенхау хранил молчание. И Дик тихонько заплакал от радости, что вновь видит друга, от горестного сознания своей провинности, если он и впрямь совершил провинность, после которой Торпенхау стал таким отчужденным и безразличным, и от детской обиды, уязвленной в своем тщеславии, потому что Торпенхау ни единым словом не похвалил его изумительную картину. Долгое время спустя Бесси заглянула в замочную скважину и увидела, что Торпенхау обнял Дика за плечи, и они, как бывало, расхаживают по мастерской. Тут она произнесла до того непристойные слова, что возмутило даже дружка, который терпеливо ожидал своего хозяина на лестничной площадке. Глава 11. Жаворонок поет, Бога хваля, и куропатка скликает птенцов. А я уж забыл, как бродил по полям, по цветущим коврам лугов. Горько не знать ни ночи, ни дня, но горше знать, что мой час наступил. И охотничий рог трубит без меня, а ведь некогда сам я в него трубил. Единственный сын. Третий день после своего возвращения Торпенхау встретил с тяжелым сердцем. «Стало быть, ты утверждаешь, что не можешь работать без виски. Обычно бывает как раз наоборот. Вправе ли пьяница клясться своей честью?» — спросил Дик. «Да если прежде он был таким же славным малым, как ты? Тогда даю тебе честное слово, что это так», — сказал Дик, лихорадочно шевеля пересохшими губами. «Друг мой, я уже едва различаю твое лицо. Целых два дня ты не позволяешь мне выпить ни капли. Ежели признать, что прежде я беспробудно пьянствовал, и я даже не притронулся к работе. Не удерживай меня больше. Ведь в любой миг я могу совсем ослепнуть. Точки, пятна, головные боли и тягостные мысли одолевают меня пуще прежнего. Клянусь, я вижу вполне ясно, когда бываю в подпитии, как ты изволишь выражаться. Пускай Бесси позирует мне еще всего три раза. И дай мне это самое, ну, чего я жажду. А там картина будет готова. Ведь за три дня я не сдохну. В худшем случае допьюсь до белой горячки. Ладно. Но ежели я дам тебе три дня, можешь ты обещать мне бросить после этого работу и все прочее, пускай даже картину не удастся закончить? Нет, не могу. Ты не представляешь себе, как много значит для меня эта картина. Но, конечно же, ты волен кликнуть на помощь Нильгау. Вы повалите меня на пол и скрутите веревками. За картину я готов драться, но за виски не стану. Что ж, валяй. Даю тебе три дня, хотя ты надрываешь мне сердце. Дик снова взялся за дело и работал как одержимый. Зеленый змей не покидал его и рассеивал рябь перед глазами. Меланхолия была почти закончена, и во всех отношениях получилась именно такой или почти такой, как он мечтал. Дик подшучивал над Бесси, которая неустанно напоминала ему, что он пьяный скот. Эти попреки ничуть его не затрагивали. «Бесс, ты просто не понимаешь. Впереди уже показалась земля. Вскоре мы бросим якорь и поразмыслим над сделанным. Когда я окончу картину, уплачу тебе за целых 3 месяца. А как только примусь за новую, впрочем, это не важно. Ежели ты получишь плату за 3 месяца, то, надеюсь, не будешь меня так ненавидеть. Ну, еще чего. Я вас ненавижу и буду ненавидеть по гроб жизни. Мистер Торпенхау не хочет со мной даже разговаривать. Он только разглядывает всякие карты, да листает книжицы в красных обложках. Бесси предпочла умолчать о том, что она снова попыталась взять Торпенхау измором. Но он, выслушав все мольбы, подхватил ее, чмокнул в щечку, а потом выставил за дверь и посоветовал быть умницей. Почти все время он проводил в обществе Нильгао, толкуя о близкой войне, о транспортных судах, о тайных приготовлениях, которые полным ходом шли в доках. Дико он не желал видеть до тех пор, пока картина не будет закончена. «Дик работает над выдающимся произведением», — сказал он Нильгао, — «совершенно необычном для него духе. Но при этом напивается до чертиков. Пускай. Оставь его. Как только он придет в чувство, мы увезем его подышать свежим воздухом. Бедняга Дик. Но и тебе, Торп, не позавидуешь, когда он совсем потеряет зрение. Конечно, случай тяжелый. И да поможет Бог тому, кто с нашим Дэви цепью скован. Хуже всего, что мы понятия не имеем, как скоро это случится. И, по-моему, Дик так беспробудно пьет главным образом от того,